1994 год. Село Спасское. Деревня Староверов. Кристина, запыхавшись, вечером примчалась к Григорию. «Старовера не видал?» Григорий пожал плечами. «Не, а что случилось-то?» «Да пропал он!» — выпалила девушка. «Уж весь двор обшарила, по деревне пробежалась, в церковь зашла. Батюшка сказывал, заходил к нему мужик, на старовера нашего похожий, помолился, постоял подле алтаря, поплакал и ушел». «Худо дело. С головой-то у него явно не в порядке. Чего учудить, неизвестно», — сокрушался Григорий. «А Владимиру ты сказала?» «Да знает уже. На газике по округе поехал. Может, забрел куда по ошибке?» Владимир вернулся вечером. Старовера и след простыл. Григорий, обеспокоенный случившимся, пришел к Кристине. «Ну что, нашелся?» — спросил он Владимира. «Да куда там, как в воду канул?» — участковый беспомощно махнул рукой. «Говорил вам еще поначалу. Старовер он. Значит, искать его надобно у старовера в деревне. Видать, помыкался в миру, а у своих-то лучше». Кристина и Владимир переглянулись. «Только вот дорогу к староверам я точно не найду. Уж больно далеко они в тайге обосновались», — сказал Владимир. Григорий почесал за ухом. «Дык мне тоже невдомек в такую глушь захаживать». «Может, бывший учитель? Павел Назарович вас к староверам отведет. Говорят, он в тайге ориентируется, как у себя дома». Владимир поспешил к бывшему учителю в музей. Тот же занимался изучением дневника штабс-ротмистра Пахомова. «Беда у нас приключилась, Павел Назарович», — с порога выложил Владимир. Бобровский отложил дневник Пахомова в сторону. «Что стряслось, Володя?» — обеспокоился он. «Старовер пропал. Думаем, к своим собратьям по вере ушел». Бывший учитель задумался. «Так это хорошо. Ему там самое место. Чего беспокоиться-то?» Владимир осекся. «И то верно». Растерянно согласился он. «Только вот Кристина волнуется. А я к староверам не дойду, больно далеко они в тайгу забурились. А вы наверняка к ним дорогу знаете. Коли он там, у своих, вернемся со спокойной душой». Бобровский задумался. Он не терял надежды разговорить старовера, ибо был по-прежнему преисполнен уверенности, что старовер — потомок Алексея Вишневского, правда, в дневнике штабс-ротмистра по этому поводу никаких записей он не нашел. А если эти странички стерлись от времени? К тому же Бобровский ходил к староверам, и этого потомка Вишневского там точно не встречал. Откуда он вообще взялся? Точно. Золотоискатель к староверам прибился. Все это будоражило воображение бывшего учителя. И тайна исчезнувшего с золота колчака ему не давала покоя. «Хорошо. Отведу вас к староверам», — согласился Павел Назарович. «Если там нет вашего найденыша, то помочь ничем не смогу». Бобровский уверенно ориентировался в тайге. К вечеру он вывел Кристину и Владимира к деревне Староверов. Григорий, сославшись на занятость по хозяйству, в поход идти отказался. Уж больно до Староверов далеко. Компания оказалась довольно большой, ухоженной деревне. Заправлял здесь когда-то отец Акинфий, божий старец, во времена гражданской войны еще юнцом был. Теперь, коли жив, ему уж... «За 90 перевалило», — сообщил Бобровский, уверенно шествуя по деревне к молельному дому. Центральная улица была малолюдна, однако редко встречавшиеся прохожие косо поглядывали на незваных гостей, их здесь явно недолюбливали. Отец Акинфий уже отслужил повечерницу. Примечание. Повечерница — старообрядческая, тоже повечерие, вечерняя служба в православной церкви. Конец примечания. И выходил из молельного дома, когда заметил троих нездешних селян. Он напряг зрение, один из пришельцев показался ему знакомым. «Вечер добрый, батюшка», — начал разговор Бобровский. Отец Акинфей обладал хорошей памятью и тотчас вспомнил, как лет 15 назад этот человек приходил в деревню и допытывал о пропавшем колчаковском золоте. Ответов от селян он не получил, а Кинфи тогда заверил бывшего учителя, что понятия не имеет о золоте, и Бобровский ушел, несолоно хлебавши. Кристина заметила напряженность и недоверие во взгляде отца Акинфия. Она пышной грудью оттеснила бывшего учителя. «Помощь ваша нужна, батюшка. Прибился к нам старовер, назвался Алексеем Вишневским». Акинфий удивленно вскинул кустистые брови. «Продолжай, дочь моя», — спокойно произнес он, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «Думала я, что он родич мой по прадеду, белому офицеру, капитану Вишневскому, Павел Назарович». Девушка кивнула в его сторону. «В селе нашем музей организовал, так вот фото его старое имеется. Найденыш уж больно похож на предка моего. Вроде прижился в моем доме, по хозяйству помогал». Думала кладоискатель, ну, знаете, те, что золото Колчака ищут, мол, рехнулся на почве своих поисков, жалела его, приют дала, а он пропал. Сбивчиво рассказывала Кристина, волнуюсь я за него, он хуже ребенка малого, вбил себе в голову, что белый офицер, то штабс-капитаном назовется, то капитаном, вот, девушка умолкла, и неожиданно всхлипнула. Акинфий еще долго смотрел на нее, дивясь, как девушка похожа на свою прабабку Кристину Вишневскую в девичестве Хлюстовскую. «Найденыш ваш в деревню не приходил», — наконец произнес Акинфий. «А коли придет, дам вам знать. Да не из наших он будет. Видать, ты права, из золотоискателей. Кто знает, сколько детей Вишневский по белу свету раскидал. Может, и вправду его потомок. А теперь время позднее до дома возвращаться. Велю жене вам на сеновале постелить». Жена Акинфия собрала гостям повечерить, а затем проводила на сеновал. Примечание. Повечерить, в данном случае отужинать. Конец примечания. Акинфий тем временем переоделся в мирское. Взял длинный шест, фонарь, по старинке наполненный светлячками, и покинул деревню. Его путь лежал к болотам. Знал он их вдоль и поперек, и потому даже при свете луны не боялся оступиться. Стояла полная луна, когда Акинфий, освещая баглю светляками, взошел на остров, спрятавшийся посреди непроходимых болот. Он огляделся, казалось, здесь ничего не изменилось. Акинфий был на острове, убежище последнего белого офицера, несколько лет назад. Акинфий прислушался, в ответ лишь звенящая тишина. Он направился к землянке, расположенной на дальней оконечности острова. Остальные землянки, построенные его предками, давно пришли в негодность и обрушились, а может быть, стараниями белых офицеров, сокрывших в них золото. Последним из представителей власти деревню посетил комиссар Голиков с отрядом карателей. После пожара староверов никто не беспокоил. Лишь изредка заходили кладоискатели, верившие в пропавшее колчаковское золото. Отец Акинфи ничего им не рассказывал, только дивился для поддержания разговора. Охотники за кладами так и уходили ни с чем. Акинфи спустился по земляным ступеням, открыл старую скрипучую дверь и вошел в землянку. Светляки выхватили скудную обстановку, узкие деревянные нары, стол, табурет, бадья с водой. В углу стояла печь, сложенная из обожженных кирпичей. На нарах лежал человек, отвернувшись лицом к стене. Акинфи приблизился к нему, держа фонарь со светляками перед собой. «Алексей!» — позвал он. Человек очнулся и повернул к Акинфию свое лицо. Священник замер. На него смотрел посидевший, сморщенный старик. Казалось, Акинфий в свои 90 лет выглядит куда лучше. «Алексей, это ты?» — не поверил своим глазам Акинфий. «Я», — прошептал тот. «А кто вы?» «Акинфий? Я Акинфий, сын отца Тихона. Помнишь меня?» Алексей задумался. Смутно. На память приходит белокурый мальчик. «Я и есть, только много лет прошло с тех пор». Акинфий вгляделся в глаза Алексея. Они были мутными и бесцветными. «Господи!» — подумал Акинфий. «Он так резко состарился, и все-таки время взяло свое. Сколько же ему должно быть лет?» Акинфий мысленно посчитал. «Меня старше лет на 12, значит, перевалило за 100. «Я умираю», — едва слышно произнес Алексей. «Исповедуйте меня». «Я в мирском платье», — как-то смущенно ответил Акинфий. «Все равно. Вы священнослужитель, христианин, пусть и старообрядец. У меня осталось слишком мало времени». Отец Акинфий поставил фонарь на стол и начал читать надлежащую молитву. «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном, покаявшемуся Давиду о своих согрешениях, оставление даровавый, и Манасину в покаяние молитву приемой, сами раба Твоего, Алексия, кающегося, о них же содела согрешений их, прими обычным Твоим человеколюбиями, презирая ему вся содеянная». Акинфий закончил читать молитву и умолк, собрался с силами и продолжил. «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемли исповедание Твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скрыши, что от меня». Акинфий хотел снять образок с шеи, дабы представить его Алексею в виде иконы, тот же жестом указал себе на грудь. Акинфий догадался, расстегнул рубашку. На груди Алексея виднелся золотой крестик и серебряный старообрядческий образок. Он аккуратно снял образок с шеи умирающего. «Жены твоей образок?» — не удержался от вопроса Акинфий. Алексей кивнул, священник поднес к его губам образок. Алексей исповедовался долго. Напоследок он сказал: «Прошу, похороните меня рядом с женой. Обручальное кольцо...» Он с трудом приподнял правую руку. «Отдайте Кристине, правнучке моей. Она как две капли воды на жену похожа. Имя то же самое носит». Отец Акинфий отпустил Алексею все грехи на рассвете с первыми лучами солнца. Капитан Вишневский ушел в мир иной. Стояла звенящая тишина. Неожиданно ее нарушил шелест крыльев. Акинфи резко обернулся. Нечто светящееся метнулось из землянки через приоткрытую дверь. Возвращаясь с болот, отец Акинфи размышлял о промысле Божьем. Отчего Всевышний дал Алексею второй шанс и вернул его к жизни? Может быть, чтобы он увидел жизнь, свободную от коммунистов? Или для того, чтобы Алексей встретился со своей правнучкой и со спокойной душой ушел в мир иной? А ведь он, Акинфи, последний, кто знает правду о пропавшем колчаковском золоте. И что ему делать с этой тайной? Хранить, как и прежде, до самой смерти? И что он видел в землянке? Освободившуюся, наконец, душу? Акинфи терялся в догадках. Через несколько дней к Кристине в Спасское пришел молодой старовер. «Меня Тихоном зовут, я правнук отца Акинфия», — представился он. «Он велел передать, что родственник ваш упокоился с миром». Кристина перекрестилась. «Жаль его», — сказала она. «За кого ж мне в церкви свечку ставить? Как его взаправду звать?» «За Алексея Вишневского, раба Божия», — ответил Тихон и протянул девушке широкое золотое обручальное кольцо с рубиновой вставкой, принадлежавшее покойному. «Вот, возьми, тебе велел кольцо передать». Кристина приняла кольцо, покрутила его и надела на безымянный палец правой руки. Кольцо оказалось ей впору. Конец книги. Октябрь 2017 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклейчев.